Глава 42. Прогулка по сказочной реке начинается. Достан. «Демия, смотри!» — раздался восхищенный возглас принцессы, которая словно ребенок бегала от одной лавки к другой, с упоением рассматривая сверкающие украшения, наитончайшие ткани и причудливые сувениры. «Какая прелесть! А там... Ты только посмотри, что там!» Я, едва сдерживая улыбку, наблюдал за тем, как дочь императора носится из стороны в сторону, захлебываясь от восторга и впечатлений, позабыв о своем высоком положении. Виан держался рядом со мной в нескольких шагах от оживленно болтающих и периодически заливающихся звонким хохотом девушек. «Иди», — произнес ему, снимая с пояса увесистые кошель и протягивая его стражу. «Купи им все, что они захотят». Друг кивнул, но деньги не принял. «У меня есть», — бросил он, стремительно направляясь к принцессе и Демии. Прошло около часа с момента, как мы покинули ворота внутреннего двора. Как только Виан доложил мне, что на окне в покое Хамаи появилась ваза, я тут же отправил его к своему отцу за Лиарой. Эта девушка выросла в гильдии. Отец спас ее еще ребенком, вытащив из полыхающего дома. Она, как и я, считала его своей семьей. Ли обожала театры перевоплощения. Отсюда у нее и пошло пристрастие к изменению внешности. Можно сказать, она являлась в этом деле мастером. Я был уверен, что Лиара не откажет в просьбе временно занять место принцессы. Она рисковая, отважная, уверенная в себе. А еще обучена военному делу, обладает ловкостью и увертливостью. Я не переживал за нее, знал, сестра по духу справится. Примерно около получаса ушло на то, чтобы переделать девушкам прически и переодеть их. Я, как и положено, стоял к ним спиной, даже мысли не допуская о подглядывании. Тем более та, кто привлекала мое внимание, не участвовала в переодевании. Она суетилась сначала возле Амая, потом помогала Лиаре. К слову, эта троица быстро смогла найти общий язык. Даже несмотря на то, что среди них находилась дочь императора. Наблюдая за извилистой дорожкой, ведущей к беседке, я краем уха слушал их оживленное щебетание. Принцесса была так взволнована, и ее состояние можно понять. Чуть позже Ли забрала веер, который я просил принести. Она, грациозно размахивая им, прикрывала лицо, ведь служанки, если приглядятся, могут заметить подмену. Смотрел, девушка величественно плывет по дорожке, словно паря над землей, как плавно заворачивает за живую изгородь, украшенную цветущими вьюнками. Бесшумно ступая, я последовал за ней, выглядывая и наблюдая, как Лиара в сопровождении придворной дамы Раана направилась в сторону дворца. Позади нее, шурша юбками, семенили служанки. Дальше все просто. Демия сама и другим путем поспешили к воротам, у которых ожидал Виан с экипажем. Принцесса все это время шла с низко склоненной головой и сложенными под грудью руками. Стража, увидев жетон дочери императора в руках Кхали, распахнула ворота, не удостоив переодетую Амаю взглядом. Самое сложное было позади. После ожидали ворота внешнего двора, где стражники даже в экипаж заглядывать не стали, выпуская нас за пределы императорского дворца. Я двигался на коне на приличном расстоянии, чтобы не привлекать внимания. А когда мы выехали на главную дорогу, нагнал экипаж. И вот сейчас, прогуливаясь по городу, украшенному разнообразными фонарями, наблюдал за двумя девушками, с восхищением рассматривающими все вокруг. Они, неспешно шагая, держались за руки и задорно хихикали, о чем-то шепчась. Сумерки уже опустились на землю, но вокруг кипела жизнь. Жители столицы в приподнятом расположении духа прогуливались по улицам, а с причала доносились зазывающие голоса лодочников, приглашающих прокатиться по окутанной праздничной атмосферой реке. По воздуху уплыли аппетитные ароматы выпечки и яблок в карамель, приманивая детей и взрослых. Не любил подобного рода сборища, предпочитал тишину. Но деваться некуда, я пообещал, а это значит, что должен сдержать свое слово. «Спасибо», — кивнула Амая, принимая от Виана сахарную фигурку. «Благодарю», — ответила ему Дэми, как-то странно хлопнув ресницами. Мне не пришлось ее поведение по душе. От слова совсем. Да и Вен чего-то расцвел, улыбаясь, словно полоумный. Недовольно фыркнув, я подошел к ним. Глава напряглась к Хале, мгновенно становясь серьезной и колючей. Повисло секундное напряжение. «А давайте на лодках прокатимся», — предложило ее высочество. «Очень вас прошу». «А давайте», — кивнул я. «Вен, ты едешь с принцессой». Наплевав на то, что обо мне подумают, я схватил опешившую Демию за запястье и потянул ее за собой к лестнице, что вела к причалу. «Ты...» — зашипела Кхаля. «Достан! Совсем спятил! Что за манера? На нас смотрят, отпусти!» Со стороны Амаи и Виана послышались смешки. «Принцесса все равно считает, что ты мне интересна, так что...» Хмыкнул я, вспоминая услышанные слова, от которых в груди что-то заворочилось. «К слову, твои манеры не лучше моих». «Да мы с тобой просто идеальная пара», — фыркнула Дэми, отчего я чуть с шага не сбился. Сердце пропустило удар. «Я, если что, пошутила», — нервно кашлянула она. «Ты не подумай, я не набиваюсь к тебе в невесты». «Разве нет?» — обернулся, наблюдая смущенную девушку. Но ее смущение было недолгим. Спустя секунду Кхаля распрямила плечи и посмотрела на меня с вызовом. «Нет». «Нет, значит. И почему же, позволю узнать?» «Ты не в моем вкусе». Ее слова вызвали какое-то неприятное чувство, смешанное с горечью и раздражением. Но с чего бы? «Я тоже предпочитаю других девушек». Кинул невозмутимое в ответ, пытаясь успокоиться и унять эмоции в груди. «Воспитанных, нежных и ласковых, а не прямолинейных белок, прыгающих по деревьям». «Ах ты! А давайте все вместе прокатимся?» — крикнула Дэми, заставляя меня стиснуть зубы. «Вон на той лодке, она больше». «Не хочешь оставаться со мной наедине? Я настолько не в твоем вкусе». «Здорово, давайте», — донеслось со стороны принцессы. Я чувствую, как внутри закипает вулкан, швырнул лодочнику два медика. «Нас будет четверо». «Проходите», — раскланивался мужчина. «Присаживайтесь, прогулка по сказочной реке начинается».